Попарился воевода в баньке и велел стол накрывать. Обедать, мол, пора. А накрывать-то и нечего. Как так? Почему? А ему докладывают, с провиантом туговато стало. В окрестных лесах какое-то чудище объявилось. Вот мужики и боятся по дорогам ездить, провиант в крепость задерживают. Разгневался воевода. Да разве на пустой желудок воевать можно? Разве голодным Картауса одолеешь? Никогда. А потому приказываю, чудище это изловить и дорогу для провианта открыть. А кого на это дело послать? Самого толкового солдата, писаря Яшку, медную пряжку. Он и писать, и языком чесать большой мастер. Теперь пусть в ратном деле отличится. А Яшке что? Копье в руки, веревку за плечо и ать два шагом арш вперед из ворот за поворот да за чудищем лесным. Не успели приказать, а его уж и не видно, только песня слышна.